Дэвид Аннандейл. Мортарион. Бледный король. Система Галаспар годами страдала под пятой жестокого режима. Миллиарды людей трудились ради нескончаемого обогащения своих хозяев, влача жалкое существование в грязи и страхе. Но грехи Галаспара не остались незамеченными Империумом, и сама смерть приговорила режим к уничтожению. Мортарион, недавно назначенный командиром 14-го легиона, приносит на планету резню немыслимых масштабов, такую, что приводит Империум в ужас. Желая разобраться в произошедшем, двое благородных примархов прибывают на Галаспар, чтобы призвать брата к ответу. Но бледный король не намерен терпеть упреки, ибо взмах косы всегда собирает жатву. Это легендарное время. Могучие герои сражаются за право властвовать над галактикой. Огромные армии императора человечества завоевывают звезды в ходе Великого Крестового Похода. Его лучшим воинам предстоит сокрушить и стереть со страниц истории мириады чуждых рас. Человечество манит рассвет новой эры господства в космосе. Блестящие цитадели из мрамора и золота восхваляют многочисленные победы императора, возвращающего под свой контроль систему за системой. На миллионах миров возводятся памятники во славу великих свершений его самых могучих чемпионов. Первые и наиболее выдающиеся среди них — примархи, сверхчеловеческие создания, что ведут за собой на войну легионы космического десанта. Они величественны и непреклонны, они — вершина генетических экспериментов императора, а сами космодесантники — сильнейшие воины, каких только видела галактика, способные в одиночку одолеть в бою сотню и даже больше обычных людей. Много сказаний сложено об этих легендарных созданиях. От залов императорского дворца на Терре до дальних рубежей сегментума Ультима повсюду их деяния определяют само будущее галактики. Но могут ли такие души всегда оставаться непорочными и неведающими сомнений? Или соблазны великого могущества окажутся слишком сильны даже для самых преданных сыновей императора? Семена ереси уже посеяны, и до начала величайшей войны в истории человечества остаются считанные годы. Пролог. Абсирд пылал. Какое-то время пламя скрывалось под покровом густого мрака планетарной атмосферы. С орбиты даже поверхность мира было не видать, но первая фаза испепеления началась значительно глубже. Стоявший на командной палубе штурмового барка четвертый всадник Мортарион созерцал планету, которую осудил. Он знал, что происходило там, внизу, ведь все это разворачивалось в полном соответствии с его приказом. В скором времени он сможет узреть плоды своего приговора. Абсирд пылал изнутри. Четвертый всадник выпустил двухступенчатые циклонные торпеды. После их столкновения с поверхностью заработали колоссальные мелторезаки, пробурившие путь к самому сердцу планеты. Торпеды вгрызались в планетарную кору и мантию, и жар от их продвижения превышал температуру окружающей среды. Мортарион знал, когда торпеды достигнут ядра. Он знал, не отсчитывая мгновений и не сверяясь с хронометром. Знал, потому что именно он был смертью Абсирда, тогда как ракеты — лишь продолжением его воли, его руки. Он владел ими столь же безраздельно, как и своей косой. «Сейчас», — прошептал примарх, возвещая о детонации циклонных плазменных зарядов в ядре планеты. Расположившаяся рядом Кинис кивнула, в почтительном молчании наблюдая за этой манифестацией правосудия. Женщина была скорее любимой ученицей, нежели служанкой. Она усвоила все уроки Мортариона и обучила его заповедям тысячи смертных, трудившихся во благо легиона. Рожденная не на Терре и не на Барбарусе, она символизировала единство всех аспектов Гвардии Смерти, и ее уровень понимания он их был весьма глубоким. Смерть выплеснулась из ядра Абсирда. Она поднялась, когда ядро дестабилизировалось, и силы разрушения ударили вовне. Планетарная кора, самый тонкий и хрупкий из покровов планеты, рассыпалась под яростным внутренним воплем мира. Короткое время, отведенное жизни на поверхности для того, чтобы осознать приближение конца и убедиться в его справедливости, истекло. «А теперь...» продолжил Мортарион, поднимая руку. В ответ на жест атмосфера вспыхнула ярко-оранжевым, пронизанная проблесками ослепительного света. А затем ощущавшийся на далеком расстоянии вопль исчез в пустоте. Сквозь главный бронированный экран Мортарион наблюдал за крошечным солнцем, сияющим в миг своего рождения и почти одновременной гибели. И когда сияние померкло, а белое сменилось ярко-красным, стали видны осколки планеты, разлетевшиеся словно кометы, в подобных слезам огненных полосах, которые тянулись вслед за постепенно исчезавшей во мраке кувыркающейся твердью. «Сделано», — закончил примарх. «Абсурд исчез, как и все его прегрешения. Мир, посвятивший себя колдовству, спасти было невозможно. Скажи мне», — обратился он к Кинис, — «что ты видишь там, снаружи?» «Вижу отлично выполненную работу, милорд», — ответила та. Правая сторона ее лица представляла собой металлическую реконструкцию, отчего голос отзывался эхом. Правая нога тоже была бионической, без искусственной плоти, способной улучшить внешний облик или скрыть ненатуральную природу конечности. Вместо руки с той же стороны тела торчал механодендрит, который женщина научилась весьма выразительно скручивать или растягивать на всю длину. «Извлекла ли ты урок из произошедшего?» — поинтересовался Мортарион. «Это очередное подтверждение того факта, милорд, что вы выполняете то, что должно, как и всегда». «Как и всегда», — повторил примарх себе под нос. Абсурд стал испытанием, притом необходимым. Здесь он попытался пойти иным путем. Сдерживал свои силы во время первой планетарной высадки. Предоставил местному населению больше шансов, чем дал бы в прошлом. Поначалу казалось, что мир с готовностью пойдет на уступки и что его эксперимент увенчается успехом. Но капитуляция оказалась ложной, лишь предлогом, чтобы сберечь убеждения, от которых народ Абсурда никогда не откажется. Мортарион попытался идти по пути, навязанному его братьями. Он поступил неправильно. С уничтожением Абсурда он стер свою ошибку и терзавшие душу сомнения. «Мы — коса императора», — изрек он. «Остановить нашу руку — все равно, что попытаться остановить длань самой смерти. Это неестественно». «Вы позволите говорить свободно, милорд?» — попросила Кинис. «Позволяю». «Вы выглядите таким». Женщина запнулась, подбирая верное слово. «Я бы советовал тебе не говорить таким довольным», — предупредил Мортарион. «Уничтожение Абсурда не назовешь поводом для радости». «Но тогда...» «Что же это?» «В смерти нет радости», — ответила Кинис, — «но есть необходимость». «А в признании необходимости есть место удовлетворению». «Верно. Продолжай». «Я хотела сказать, милорд, что чувствую в вас новую форму решимости». «Решимости», — повторил Мортарион. Примарх хмыкнул, и это выражение эмоций было максимально близким к веселью за всю его жизнь. «Решимости — да. И своего рода определенности». Но наряду с уверенностью оставались сомнения и вопросы. Некоторые из них появились год назад. Другие таились в сердце гораздо дольше, но тогда он только начал их формулировать, и все они вели к ответам, которые не удавалось осмыслить. «Пока что». Мортарион оглядел мостик четвертого всадника. Это был славный корабль, славный и жестокий. Всадник сослужил примарху добрую службу на Голоспаре, и это само по себе было уроком, хотя осознание данного факта пришло к нему только сейчас. «Да», — сказал Мортарион. «Моя решимость была испытана и отточена. Абсурд знаменует собой конец споров». «С кем, милорд?» «С самим собой. И с остальными». «Споры», — подумал он. «Да чего же неверное слово? Ты не застала тот спор, Кинис. Он начался во время моего возвращения на Голоспар». Челюсти примарха сжались от гнева, столь же свежего, как и в день, когда это произошло. «Моего триумфального возвращения». Примарх буквально выплюнул последние слова, и каждый их слог сочился ядом. Глава первая. Год назад. На борту боевой баржи «Коса Жнеца». Мортарион шагал по коридорам корабля, и члены экипажа спешили убраться с его пути, словно птицы, спасающиеся от бури. Он только что вернулся на борт и держал путь из ангаров к своей личной каюте. Примарх остановился на мостике, чтобы дать краткие инструкции капитану, и коса жнеца направилась по новым координатам, оставив позади остальной флот Гвардии Смерти. И теперь перед повелителем 14-го легиона расступалась тишина, а за ним тянулся шлейф тревоги. Он был холодным гневом и обещанием смерти, что проносилось сквозь мрак сводчатых залов его флагмана. Даже сыновья примарха знали, что в эти минуты лучше к нему не приближаться. Все они видели гром на его бледном челе и потому предоставили ему возможность оставаться во власти ярости. Все, кроме Каласа Тифона. Он следовал за Мортарионом с самого мостика. Примарх знал, что Калас движется в паре шагов позади. Тифон уважал гнев господина, но вместе с тем сохранял настойчивость. Наконец, у дверей в свои покои Мортарион остановился и обратился к воину. «Спрашивай», — сказал примарх. Они были одни. Голос Мортариона отразился эхом от белых, словно кости, колонн, что торчали подобно ребрам гигантского зверя вдоль всего главного коридора. «Почему мы возвращаемся на Галаспар, милорд?» «Потому что этого хочет император». Тифон выглядел сбитым с толку. Но ведь его покорение закончилось. Галаспар уже приведен к согласию. А вот уроки, что мы должны извлечь из этого, еще не усвоены. Калас какое-то время хранил молчание. Его глаза задумчиво сузились, глубоко запавшие темные глаза, расположенные под тяжелым лбом. Борода наполовину закрывала рот легионера. Тифон умело скрывал собственные мысли, и мало кому было под силу прочесть его, если он сам того не желал. Наконец воин ответил. «Я бы подумал, что это мы преподаем другим уроки Галаспара». «Другим». Тифон попал в яблочко. У него сложилось некоторое представление о том, кто может ожидать встречи с косой жнеца у Галаспара. Мортарион задался вопросом, о скольком еще его сын догадался и старается не говорить. Примарх подумал, что мог бы рассказать Тифону, но не стал этого делать. Не стал говорить о встрече с отцом на борту Буцефала. Мортарион никогда не чувствовал себя комфортно на боевой барже прародителя. Золотой корабль являл собой истинного колосса славы, великолепия, созданное в равной степени воинской силой и гением ремесленника. Прогулка по залам Буцефала означала возможность лицезреть физическое воплощение силы и искусства. Даже сам внешний облик могучего корабля был обещанием великого крестового похода и мечты императора для человечества, и Мортарион сам приложил руку к воплощению этой мечты. Однако эта роль, как он ее понимал и как в нее верил, имела мало общего со славой. Золото было роскошью, а роскошь оставалась чуждой Мортариону. Ей не было места ни на Барбарусе, ни в потребностях самого примарха. Так что он не ожидал триумфальных лавров, когда прибыл на Буцефал, чтобы встретиться с отцом после своего первого завоевания. Мортарион покорил Галаспар, потому что это было необходимо не только для дальнейшего продвижения Великого Похода, но и для него самого. Он сокрушил порочную империю не в надежде на похвалу. Чего он не ожидал, так это печали. Это удивило его. Смутило. «Разве я не сделал то, о чем меня просили?» В ответ – медленный кивок императора. Признание того, что Мортарион выполнил свою задачу, все верно. Но вот только эти глаза. Глаза золотого существа, которое во многих отношениях оставалось для Мортариона столь же чуждым, как и в день, когда оно впервые появилось на Барбарусе. Глаза, глядевшие на примарха с печалью. И с новой заповедью. «Возможно, мы еще преподнесем наш урок», — сказал примарх Тифону, зная, что ни один из собеседников не верит в это. «Там нас будет ждать парочка моих братьев». Мир и Галаспара еще продолжали гореть. Угли короткой войны вспыхивали и тлели, отмеченные короткими обрывками сигналов, принятых и переданных вокс-офицерам косы жнеца. Стоя у командной кафедры, что возвышалась над стратегиумом в центре мостика, Мортарион почти ощущал аромат гибели империи режима сквозь вакуум. Он прошел через все скопление Галаспар, и свидетельства его марша остались повсюду, отмечая окончательное крушение тирании. Их можно было услышать в сигналах транспондеров имперских кораблей, пересекавших ту самую область, одно лишь появление в пределах которой совсем недавно означало смерть. Следы деятельности примарха также прекрасно виднелись через центральный экран мостика, когда коса жнеца приблизилась к самому Галаспару. Ближнее пространство планеты за пределами ее низкой орбиты полнилось космическим мусором. Мимо боевой баржи пронеслись черные выжженные обломки того, что некогда было крепостями-мониторами, безмолвное свидетельство трудов Мартариона. Некоторые из обломков были настолько большими, что определить их былую принадлежность не составляло особого труда. Перед глазами примарха проплыл корабельный нос, медленно вращаясь из стороны в сторону. Дальше виднелась часть корпуса с еще закрепленной обшивкой, поперечный разрез давал возможность оценить внутренние разрушения. Однако львиная доля обломков вообще не поддавалась идентификации. Все они сделались безмолвными и холодными памятниками войне, войне и взмаху косы Мартариона. Таков был верный урок Галаспару, первое масштабное свершение Объединенной Гвардии Смерти. Я сделал это, и я был вправе поступить именно так. «Отметки нашего путешествия», — прокомментировал Калос Тифон, стоявший в нескольких метрах от стратегиума. «Отметки наших достижений», — поправил примарх. Он не гордился эстетическим совершенством своей стратегии, в отличие от Фулгрима. Это было бы проявлением тщеславия. Мартарион гордился тем, что мог видеть необходимость, а затем осуществить то, что должно. Пока коса жнеца приближалась к Галаспару, число видимых или сигнализирующих о приближении имперских кораблей возрастало. «Как их много», — заметил Тифон. «Надеюсь, они наслаждаются спокойствием полета». «Они должны быть благодарны», — ответил Мартарион. «Они должны быть благодарны мне и моему легиону». «Припоминая наше первое путешествие на эту планету», — сказал Калос. «Вот уж его-то гладким не назовешь». «А я помню жертвы». «Это было необходимо». «Входящие приветствия, милорд», — подал голос вокс-офицер. «От кого?» «Милорд, это дух мщения вместе с красной слезой». «Флагманы», — отметил Тифон. «Быть может, сбор в нашу честь?» Мартарион не сказал ничего. «Суд?» Недоверчиво прошептал Калос. Глава вторая. «Пустошь», — произнес Сангвиний исполненным печали голосом. «Кругом лишь пустошь да разруха». Гор не мог не согласиться со словами брата. Повелитель лунных волков и его ангелокрылый родич обозревали масштабы опустошения, стоя на гребне из слипшихся обломков. Уровень радиации вокруг был смертельным. Оказавшийся в подобной среде простой человек расстался бы с жизнью за считанные минуты. Небеса бурлили коричневым и зеленым, со стоячими маслянистыми слоями всех цветов радуги, что напоминали плывущие болота. Кратеры буквально накладывались один на другой, окруженные искореженными останками боевых машин. На равнине раскинулись танки, многие тысячи танков. Их остовы, почерневшие, разорванные и оплавленные, сливались друг с другом, формируя простиравшуюся до самого горизонта паутину застывшего металла. «Мы созерцаем почти что скульптуру», — мягко заметил Сангвиний. «Практически произведение искусства». «Любопытно, что бы подумал Фулгрим». Выдержав паузу, примарх продолжил. «Впрочем, не думаю, что он бы ее оценил». На мгновение Гор задумался, не шутит ли Сангвиний. Он бросил взгляд на брата, отметив его мрачно сжатые губы и озабоченный взгляд. «Пустошь», — изрек ангел еще раз. «Что, хуже Лун-Баала?» — поинтересовался Луперкаль. «По-своему, да, хуже. Наши пустоши — наследие ушедших эпох, болото, из которого отец вытащил каждого из нас. Но они появились отнюдь не сегодня, и уж тем более не являются плодом наших трудов». Он взмахнул рукой. «И над ними не трудились целенаправленно». Братья-примархи находились в паре километров от внешних стен центрального улья Галаспара. С окончания войны прошло несколько месяцев, однако дым все еще извергался из башен аркологии. Конусообразная громада улья оплыла, город деформировался под ударом молота, которым орудовал Мортарион. Сейчас примархи располагались не с той стороны города, чтобы узреть весь масштаб разрушений, но Гор успел оценить их во время перелета на поверхность с борта Волчьего Ока, своей личной грозовой птицы. Масштабы опустошения были колоссальными. Затем показались горы тел, словно предгорье у громады улья, около 15 метров высотой, и по ним ползали многочисленные рабочие в костюмах радиационной защиты, не занятые, по мнению Луперкаля, никакой конкретной работой. Новые курганы продолжали расти по мере того, как все больше и больше трупов вывозились из города на борту грузовых транспортов или же стаскивались с равнин бульдозерами. «Что он натворил?» — вопросил Сангвиний. «Ну, мы здесь как раз для того, чтобы понять», — отозвался Гор. «Мы уже в состоянии понять, что здесь произошла бойня». «Во всяком случае, так кажется», — с ноткой осторожности заметил Луперкаль. «Кажется?» «Не забывай о причинах, по которым Мортариона отправили сюда. Борьба за согласие звездного скопления Галаспар могла бы стать куда более долгой и обойтись еще дороже». «Не понимаю, какая война могла бы обойтись Галаспару еще дороже», — ответил Сангвиний. «Именно», — сказал Гор. «Мы пока не понимаем. И не можем судить предвзято в отсутствии всей необходимой информации. Вдобавок мы только-только сюда прибыли. Прибыли, чтобы рассматривать горы трупов». «Знаю», — сказал Гор. Он поморщился и положил руку на плечо ангела. «Однако наше решение не должно быть поспешным. Я понимаю соблазн. Поверь, я испытываю схожие чувства. Уверен, именно поэтому наш отец и отправил нас с тобой встретиться с Мортарионом. Нам под силу сдерживать первичные порывы друг друга, не причиняя обиды». «Думаешь, нам придется взять Мортариона под контроль?» «Понятия не имею. Но в чем я абсолютно убежден, так это в желании понять, что здесь произошло и почему». Луперкаль развел руки, окидывая взглядом окружающую разруху. «Возможно, с учетом природы режима, это лучший образец достижения согласия». «Ты что, действительно в это веришь?» — задал вопрос Сангвиний. Гор заколебался, и он продолжил. «Послал бы нас сюда отец, если бы его радовало произошедшее». «Я знаю, во что у меня есть соблазн поверить», — ответил Гор. «Между знанием и пониманием лежит долгий путь». «Ты прав. Но правильно и то, что мы выражаем собственное отношение ко всему этому безобразию». «Согласен», — отозвался Гор. «И как по мне, хорошо, что у нас есть время подумать об этом до прибытия Мортариона». На лице Сангвиния расцвела улыбка. «Нам лучше сдерживать свои первичные порывы». Луперкаль улыбнулся в ответ. «Мне кажется, будет лучше, если мы поприветствуем его спокойно. «Думаю, он вряд ли будет в хорошем расположении духа по поводу отзыва». Сангвиний снова окинул взглядом рабочих, копошащихся среди холмов из мертвецов, и пробормотал. «Чем же они занимаются?» Они услышали рев двигателей грозового орла задолго до того, как увидели его. Атмосфера была густой, что ил, и боевой катер завершения поначалу казался огненной полосой во мраке. Облака вспыхнули пламенем при его снижении. Земля содрогнулась от мощи древних реактивных двигателей корабля, пока он замедлялся, готовясь опуститься на добычу, которую прикончил его хозяин. Наконец, завершение село неподалеку от кораблей, доставивших сюда других примархов. По сравнению с ними, свежеприбывшая посудина казалась ничем не украшенной. Оливково-зеленая полоса с эмблемой легиона на крыльях делала еще более заметным костяной цвет остального корпуса. Машина выглядела грубой и видавшей виды. Гор с грустью подумал, что это подходящая колесница для его брата. Боковые двери раскрылись, и наружу вышла одинокая фигура Мортариона. Ступая сквозь застилавшие равнину пепел и дым, он направился к сородичам-примархам. «Позволь мне первым поприветствовать его», — попросил Луперкаль. Сангвиний кивнул. Гор спустился с хребта и переступил через обломки, чтобы встретить повелителя гвардии смерти. Броня Мортариона, барбарусские латы, представляла собой артефакт, в котором медь каким-то образом выглядела не великолепной, а скорее близкой к оттенку старой кости завершения. Это была медь саркофагов и памятников, воспоминания о тех, кто давным-давно покинул мир живых. 14-й примарх носил серый плащ с надвинутым на голову капюшоном, и в его тени черты лица казались резкими, словно предостережение. Он был худым, безволосым, с глубоко запавшими глазами. Глубокие морщины на щеках еще сильнее подчеркивали очертания головы, словно кожа примарха была плотным старым пергаментом, тонкой завесой, натянутой поверх темной реальности внутри. Повелитель гвардии смерти обладал торжественностью траурной зари. Нижнюю половину его лица скрывала дыхательная маска, изготовленная из той же кладбищенской меди, что и отделка его брони. Ядовитые газы выбрасывались из ребризера после каждого вздоха. Мортарион втягивал атмосферу Галаспара, смешанную с частичками ядовитого воздуха Барбаруса. Гору показалось, что, куда бы ни направился его брат, он никогда по-настоящему не покидает вскормивший его ядовитый мир. Взгляд Мортариона метнулся от Луперкаля к Сангвинию, затем обратно. Его глаза блестели подозрением. «Я рад тебя видеть», — сказал Гор, подходя ближе. Мортарион остановился. «Ты здесь, чтобы приветствовать меня, или это мне стоит поприветствовать вас на Галаспаре?» «Я здесь, чтобы приветствовать тебя как брата. Мне кажется, ты и сам знаешь об этом. Равно как и о том, что ни один из нас не собирается предъявлять претензии на этот мир или любой другой из числа приведенных к согласию». Гор протянул руку. «Ну же, скажи, что и ты рад меня видеть, Мортарион». По правде, Мортарион был рад встрече с Гором. Примарх 14-го легиона шагнул навстречу братским объятиям. Впрочем, Мортарион быстро покончил с ними, и не из-за какой-то враждебности, но потому что ему не понравился сам жест. Объятия были обещанием единства и уюта, то есть обещанием иллюзии. Это делало подобные жесты ложью. Он знал, что Гор смотрит на вещи иначе, однако это не меняло сути. Луперкаль лгал, но только не Мортариону. Он лгал самому себе. Барбарусец придавал гораздо больше значения своей церемонии ядов. Разделить глоток концентрированных токсинов с одним из воинов означало признать реальность их жизней. Мортарион и его легионеры стояли друг за друга горой, сражаясь в сплоченности, но никогда не претендовали на то, что высшая истина войны — это что-то иное, кроме смерти. В ядовитом тосте не было обещания, которое нельзя было бы сдержать. Он символизировал признание рисков и неизбежности конца. Мортарион посмотрел мимо Гора, вверх по склону щебня, туда, где ждал ангел. Встреча с ним повелитель гвардии смерти радовался куда меньше. Сангвиния настолько поглотила иллюзия благородства, что Мортарион постоянно чувствовал, как ангел все время взирает вниз свысока, где сам кружит вокруг своего недостижимого идеала. Почему их отец велел ангелу явиться на Галаспар? Почему нельзя было позвать кого-то вроде Пертураба? Возможно, тот стал бы союзником. А Сангвиния и Гор были так близки. Мортарион чувствовал собственную связь с Луперкалем, но знал, что она куда слабее уз, соединивших того с ангелом. Он стоял перед единым фронтом, вне зависимости от того, признаются ли в этом эти двое даже самим себе. «Ну что ж», — обратился он к Гору. «Я здесь, чтобы отчитываться за свои действия?» «Да», — ответил тот. «Мне не доставляет удовольствия говорить тебе об этом». «В том, чтобы выслушивать подобное, удовольствие еще меньше», — отрезал Мортарион. Затем он поднялся по развалинам к ангелу. «Сангвиний», — произнес примарх будничным и холодным тоном. «Итак», — обратился он к обоим братьям, — «ну и что же, по-вашему, я здесь натворил?» «Вопрос не в том, что думаем мы», — отозвался Баалец. «Или, по крайней мере, до этого не должно дойти». «Мы пришли слушать, а не просто наблюдать», — продолжил Гор. «Нам бы хотелось понять». «Брось эту снисходительность, брат», — отрезал Мортарион. «Я думал, ты выше этого». «Никакой снисходительности. Если я когда-нибудь опущусь до нее, то буду неправ, и мне следует указать на мою ошибку. Но я имел в виду именно то, что сказал. Мне нужно понять, что здесь произошло. Нам обоим нужно. Говорите так, словно исход войны был какой-то загадкой. Я пришел сюда, чтобы привести Галаспар к согласию. Я преуспел. Случай Галаспара беспрецедентен, вмешался Сангвини. Это не похоже ни на одну из кампаний по приведению к согласию. Что ж, в этом мы солидарны, ответил ему Мортарион. Значит, произошедшее может многому научить. Сангвини многозначительно помолчал. Всех нас. Лукавишь, Сангвини? Надеюсь, что нет. Я вполне готов помочь тебе понять, сказал Мортарион. Он буквально откусывал каждый слог, холодно взирая на ангела. Тот ответил на его взгляд. «Тогда помоги». Он указал в сторону одной из гор трупов. «К примеру, вот эти смертные. Чем они занимаются?» «Подсчитывают погибших членов режима», — пояснил Мортарион. «Зачем?» «Потому что я приказал». Сангвини покачал головой и открыл было рот, чтобы сказать что-то еще, но тут в разговор вклинился Гор. «Это именно то, что мы и хотели бы узнать». Луперкаль кивнул Сангвинию, тот пожал плечами и на время отставил свои возражения. «У нас есть вопросы касательно кампании и о том, что осталось после ваших действий. Ясность поможет нам». «Как и ты сам, Мортарион». «Я верю в ясность», — ответил Повелитель Смерти. Его голос продолжал звучать холодно и монотонно. «Так ты поможешь нам понять?» «Еще бы!» Несмотря на оборонительную позицию, Барбарусец чувствовал своего рода рвение. «Да, они должны понять. Должны увидеть всю правду о Галаспаре. Пускай займутся своим судом после этого. Быть может, тогда взор прояснится и у самого отца. Мне нечего скрывать». «Мы не имели в виду ничего такого», — поспешил успокоить брата Гор. «И нас беспокоит вовсе не твоя честность», — вторил ему Сангвиний. «Тогда что же, мое правосудие?» «Именно так». Повисла тишина, примархи продолжали буравить друг друга взглядами. Наконец Гор прервал ее. «Было бы полезно», — начал он, — «если бы у наших летописцев появилась возможность побеседовать с несколькими членами режима. Где содержатся заключенные?» «Их нет», — ответил Мортарион. «Ты их выпустил?» — спросил пораженный Луперкаль. Мортарион фыркнул. «Разумеется, нет. Пленных вообще нет, потому что никто из режима не уцелел». «Ты их всех убил», — промолвил Сангвиний, сочтя необходимым констатировать очевидное. «Ага». Подтверждение Мортариона сменилось очередным молчанием. Оно продолжалось достаточно долго, чтобы его братья не на шутку встревожились. «Режим вел записи», — сказал Повелитель Смерти, не обращая внимания на дискомфорт ситуации. «Его архивы колоссальны. Те, что пережили войну, все еще целы. Уверен, в них вы найдете все, что вам нужно». «Да будет так», — согласился Гор. «Мы можем провести наш совет на борту косы жнеца, если хочешь», — сказал Сангвини, и на сей раз его тон казался сочувственным. Выражение в глазах ангела напомнило Мортариону о печали отца, и ему это не понравилось. «Нет», — отрезал он, а затем указал на разрушенный улей. «Пусть ваше понимание придет к вам вон там. Именно там началась битва за Галаспар, там же все и решилось. Следуйте туда, братья мои. Осмотрите все, что вам нужно увидеть. Вы хотите знать, как я вел эту войну и почему? Что ж, узнаете». Глава третья. Мортарион решил познакомить братьев с былым Галаспаром. Если настоящее так их огорчает, он заставит родичей взглянуть на прошлое этого мира. Мортарион привел обоих примархов к высочайшему шпилю центрального планетарного улья, Протаркаса. Внутри располагался первичный командный центр, точнее, оболочка того, чем он был когда-то. Несколько проводов свисали с остатков потолка, едва ли напоминая о всевидящем штабе, который контролировал 30 миллиардов жителей на одной лишь столичной планете империи. Пол потрескался, а потолок расплавился, оставив зал открытым потоком ядовитого ветра. Повинуясь кивку Мартариона, техноадепты пробудили к жизни прошлое Галаспара. Они возродили картины прежних времен с помощью десятка сервочерепов, проецирующих видео и пикт-потоки на еще функционировавшие экраны разрушенного паноптикума. Сервочерепа обладали полным доступом к архивам режима, записям на всех возможных носителях, избыточных и дублирующих друг друга. Таков был памятник мелочности тиранов, переживший созданную ими империю. Архивы представляли собой автопортрет цивилизации, находившейся в смертельном застое, и Мартарион приказал сохранить их. Эти доказательства сберегут память о прегрешениях режима даже после его уничтожения. Примархи собрались вокруг экранов, впитывая потоки изображений, звуков и текстовых данных, что помогали им сформировать в своем сознании образ этого мира. «Вот что здесь царствовало», — произнес Мартарион. «Вот что я пришел уничтожить». Отвечая командам примархов, сервочерепа продолжали воспроизводить архивную информацию. Поначалу природа власти режима над Галаспаром проявлялась лишь в общих чертах, но затем сформировалась в более мелких крупицах страданий. С орбиты Галаспар выглядел грязно-коричневым шаром, его атмосфера изобиловала твердыми частицами, а сернистые облака были насыщены промышленными отходами. За покровом облаков простирался мир, начисто лишенный океанов и пахотных земель. Открытые водоемы и зелень больше не были даже мифами, об их существовании попросту забыли, а их смерть не оплакивали. Воздух был ничем иным, как средоточием ядов. Земля же представляла собой потрескавшуюся скалистую пустошь, заваленную вокруг ульев множеством обломков и покрытую растущей топографией нечистот. Дышать воздухом Галаспара было равносильно смертному приговору. Планета веками считалась непригодной для жизни, однако в здешних аркологиях, покрывавших поверхность мира подобно вулканическим конусам, ютились 30 миллиардов душ. Ульи вздымались высоко, их шпили врезались в мутные облака. Окон в наружных стенах не было. Прошли столетия с тех пор, как жители планеты, за исключением, разумеется, элиты, взирали на окружающий пейзаж. Ульи заточили в себе тела жителей Галаспара. Режим сковал их разум. Внутри шпилей процветали хозяева империи. И у них царила роскошь. Иерархия режима была твердой и структурированной, подобно ступеням пирамиды. Наиболее крупные и величественные помещения, равно как и наибольшее богатство, принадлежали тем, кто обладал наибольшей властью. Это не просто неизбежный результат неравного распределения власти, таков был закон. Если и существовала идеология, изначально руководившая созданием режима, некая система верований, которая оправдывала бы действующую форму империи и облачала эту самую форму в одеянии чего-то, претендующего на роль морали, об этом давным-давно забыли, как и о существовании океанов. Никто не помнил, как именно развивался режим, как он пришел к власти и что мог собой когда-то представлять. Даже составленные в явной одержимости хроники его правителей не уходили так далеко в прошлое. Режим превратился в идеальный синоним понятия силы. Те, кто находился у власти, были там просто потому, что были. Их права не могли подвергаться сомнению, ибо концепция прав была чуждой для Галаспара. О собственности, впрочем, сказать подобное было нельзя. Собственность на планете не могла быть определена как право, точно так же, как нельзя было сказать, что камень имеет право быть твердым. Собственность была абсолютной. Власть этого понятия казалась безраздельной. Собственность была кодифицирована и регламентирована планетарной бюрократией, действовавшей единственно ради вечного существования себя любимой и поддерживающих ее структур. Расположившиеся на вершине социальной пирамиды именовались контролерами режима. Они жили в залах пиков, отмеченных прямолинейной роскошью. «Как я вижу, понятие искусства на Галаспаре вымерло», — заметил Сангвиний. Не было ни статуй, ни картин, ни фресок, украшавших обиталище контролеров. Искусство существовало вне категорий и измерений бюрократии. Его нельзя было полностью контролировать единицами потребительской стоимости, и потому спустя столетия оно исчезло из воображения режима. Его игнорировали до тех пор, пока не забыли совсем. Мортарион хмыкнул. Его не беспокоило отсутствие произведений искусства. На Барбаруссе его тоже не было. В жестоком, полном нужды существования населения его родной планеты не нашлось места для развития искусства. Когда примарх думал о режиме, в его душу возвращался гнев, но совсем по другой причине. «Искусство — суть роскошь», — сказал он братьям. «В истинных потребностях между жизнью и смертью для нее нет места. Хотя вы, разумеется, не согласитесь». Короткий взгляд, который Мортарион бросил в сторону Сангвиния, показывал, что ему плевать на возражение ангела. Тот ничего не ответил. «Тем не менее, режим роскошью располагал», — проворчал Мортарион низким рычащим голосом. Роскошь на Голоспаре была измеримой. Она определялась площадью полов и высотой потолков. Определялась размером кроватей, а также количеством еды и одежды. И в первую очередь она определялась количеством трудоспособных единиц, находившихся в непосредственной собственности каждого контролера. Это были средства для обретения большего богатства и большей власти. Распоряжение этими средствами превратилось в обязанность. Понятие свободного времени не знали даже верховные правители Голоспара. Они жили, чтобы увековечить свою власть, а власть эта существовала лишь ради своей преемственности. «Рабочие единицы», — отметил Гор, повторив термин, которым пользовался режим в отношении гражданских лиц. «Рабы», — возразил Мортарион, — «воспринимаются как числа и ничего более. Смотри на них. Смотри». Под занятыми контролерами-шпилями располагались сотни уровней административных чиновников. Миллионы трудившихся здесь создали режим таким, какой он стал. Бюрократия в своем наивысшем, прогнившем насквозь воплощении. Повелитель Гвардии Смерти запустил кадры складов с низкими потолками, каждый столь же безлико серой, как и все остальные. «Вот вам», — продолжил примарх, — «и паутина рабочих мест». Жизнь чиновников не имела иного определения, кроме как вечное однообразие. Директивы спускались сверху, указы дробились и подразделялись по мере просачивания вниз по иерархии, а указания делегировались, будучи разбитыми на такое количество задач, что сами по себе вообще не имели смысла. К примеру, в конце одной цепочки обязанность рабочего могла ограничиваться вычеркиванием стилусом каждой третьей строки пунктов на длинном пергаменте, прочитать который он не мог. Они рисовали линии по строкам час за часом, день за днем, без понимания и без любопытства. Именно здесь, среди этих крючкотворов, и зародились химические зависимости. Примарх говорил спокойно и холодно, живописуя кошмары режима с беспощадной ясностью. Обязательные дозы наркотиков были намного меньшими, чем на уровнях ниже, но распространены они были повсеместно. Капсулы требовалось принимать вместе с пищевым рационом перед каждой 18-часовой сменой. Они притупляли чувства, не настолько, чтобы сделать рабочих бесполезными, но достаточно, чтобы привить им послушание. Те стояли на своих постах, их сознание было не способно выйти за рамки непосредственных задач. Они не могли думать наперед. Не могли представить будущее, не говоря уже о революции. Режим являл собой всю суть их существования. Люди делали то, что требовалось, и в этом была вся их жизнь. Они исполняли то, что им диктовалось, и приводили в движение нижестоящие части механизма. Мортарион с отвращением зашипел. По его словам, человеческий механизм приходил в движение, и умеющие писать чиновники составляли отчеты об этих движениях. Власть осуществлялась, и ее действия тщательно фиксировались. А теперь взгляните на бесконечные каракули бюрократов. Проникнитесь влиянием каждого нацарапанного символа и каждого заверенного указа. С каждой зачеркнутой строкой умирали люди. За каждым дегенеративным действием сверху следовали страдания внизу. Здесь-то и воцарились величайшие из кошмаров режима. Под миллионами стояли миллиарды рабочих единиц. Вещей, чье передвижение, расположение, назначение и распределение контролировалось перемещением бумажек туда-сюда и росчерками стилусов. Миллиарды влачили существование в наиболее широких нижних ярусах ульев. Заметьте, я говорю «влачили существование». Жизнью это никак не назовешь. Ложась спать, люди сворачивались в крошечных нишах внутри стен, словно личинки в сотах, или же вовсе валились друг на друга в переполненных накопительных резервуарах, смердевших потом, грязью и страданиями. «Словно какие-нибудь муравьи», — отметил Гор. «Гораздо хуже», — возразил Мартарион. «Муравьи трудятся во имя цели. Муравьи — это коллектив. А эти люди не были даже личинками, ведь они не располагали свободой полакомиться плотью планеты. Они были ниже ничтожнейшего из насекомых. Они были собственностью. Рабочие единицы трудились каждый сознательный час в душных мануфакторумах Галаспара, производивших все необходимое для нужд ульев. Они шили одежду для народа, от необработанной мешковины бедняков до шелковых мантий контролеров. Они штамповали роскошную мебель. Продукцию изготавливали в куда большем объеме, чем это было необходимо для использования. Многое из того, что производилось в одном мануфакторуме, каталогизировалось для отчетов, а затем транспортировалось на другой завод, где ломалось на части и выбрасывалось вместе с горами других отходов. «А теперь взгляните сюда», — попросил Мартарион. На экране появились кадры из системы видеонаблюдения фабрик. Рабочие на записи трудились как проклятые среди гигантских машин, словно мухи на фоне пасущихся бегемотов. Основное внимание на съемке уделялось выходящей из машин продукции. Из механической пасти хлынул поток серой жижи. Конвейерная лента неторопливо понесла тяжелые железные контейнеры в сторону извергавшего смесь зева. Емкости наполнялись, а затем перемещались в другой цех мануфакторума. Они не располагались четко по центру конвейера. Извергавшаяся жидкость настолько сильно била по внутренним стенкам некоторых из них, что они резко дергались и смещались. Один даже слетел с удерживающих ремней и рухнул на пол, расплескав повсюду вязкую жижу, через которую с трудом пробирались работники. Под контейнером остались пятеро рабов режима, раздавленные весом рухнувшей на них емкости. Подъемные машины приблизились к месту несчастного случая, подняли контейнер и переместили его обратно на ленту, чтобы тот прошел через пасть во второй раз. Из закрепленных на стенах вокс-передатчиков прогремел голос. Предупреждение о наличии неэффективных рабочих единиц. Немедленно удалить все неработоспособные устройства. Другие рабы с трудом подошли к мертвым и потащили их прочь. Тела странно дергались, пока их передвигали. Удар контейнера раздробил кости в пыль. «У этих людей расфокусированный взгляд», — заметил Гор. «Химически усиленная покорность», — пояснил Мартарион. «Гораздо большие дозы наркотиков, чем на уровнях выше. Эти люди едва ли разумнее сервиторов». Движения рабочих были вялыми, нечеткими. Голод, нищета и искусственная заторможенность превращали увечья и гибель рабов в привычное дело. Видеотрансляции были полны малоприятных картин, демонстрировавших несчастные случаи на производстве. Действия силовиков делали подобные инциденты еще более частыми. Одетые в униформу надсмотрщики подгоняли рабочих трудиться усерднее с помощью кнутов и электрошоковых дубинок. Мелкие тираны буквально упивались ничтожными осколками власти, которыми их наделил режим. Контролировать их с помощью химии не было ни малейшей необходимости, однако такие меры все же были приняты. Вместо успокоительного силовики принимали препараты, повышавшие агрессию, в результате чего испытывали натуральный экстаз от насилия и жестокости. Надсмотрщики набрасывались на бессловесный человеческий скот в нездоровом кровавом рвении. Следующая видеозапись показывала, куда унесли мертвых. «Это другой цех?» — спросил Сангвиний. «Другой конец той же самой машины», — отчеканил Мартарион. В соседнем помещении мануфакторума размером со склад располагалась череда огромных измельчительных агрегатов. Находившиеся на возвышении рабочие сбрасывали трупы в воронку, стенки которой покрывали брызги засохшей крови. Вокруг раструба воронки не было никаких ограждений. Процесс утилизации следовало сделать максимально быстрым. Платформа была скользкой и блестящей, словно полы на скотобойне, так что время от времени рабочие единицы из числа утилизаторов теряли опору и падали в голодный зев воронки, прямо к вращающимся ножам измельчителей. Предсмертные вопли — единственное проявление эмоций, на которое когда-либо хватало сил у несчастных. Тела сбрасывались только в одну из воронок. В остальные текли отбросы и отходы со всего улья. Тяжелые трубы смешивали органическое сырье с химическими успокоительными средствами. «Пища для народных масс», — отметил Мартарион. «Этот шлам?» — удивился Сангвиний. «Да. Производится на подобных заводах и распределяется среди ульевиков. Многое из этого возвращается, так или иначе, чтобы быть переработанным заново». «Это совершенно не похоже на мечты нашего отца», — с отвращением сказал Сангвиний. «Вот что я пришел остановить», — ответил Мартарион. Экраны потемнели. Таким было прошлое Галаспара. Просмотр записей вновь разжег угли ненависти к режиму. Возможно, теперь его братья лучше понимали, почему следовало действовать именно так, как поступил он. Возможно, и нет. В таком случае они сами виноваты. Для Мартариона же правда оставалась кристально ясной. Галаспар сам призвал клинок, что обрушился на него. «В таком случае настало время взглянуть на последствия удара твоего клинка», — заметил Гор. «Очень хорошо». Мартарион запустил другие записи. «Вы сказали, что стремитесь понять. Я покажу вам все». И он начал свой рассказ. История Мартариона началась с событий, предшествовавших кампании на Галаспаре. Он начал с событий, заставивших его осознать свою первую роль в качестве одного из командиров Великого Крестового Похода. Глава 4. Начальником центра связи Улья Протаркас была женщина средних лет. Она носила такую же оливково-зеленую униформу, что и связисты под ее командованием, а волосы стригла до той же короткой щетины. Ее статус в иерархии отмечали символы на лацкане и положение в оперативном центре. Рабочее место первого из связистов Протаркаса располагалось на высокой колонне посреди задней стены. Остальные посты окружали платформу концентрическими полукольцами. Глава центра связи могла видеть всех своих подчиненных с первого взгляда, и каждый из них чувствовал на себе ее взор. Сейчас она разговаривала с главным контролером управления обороны. Произошло событие, отреагировать на которое самостоятельно женщина не могла по причине отсутствия необходимых полномочий. «Мы получили сигнал из границ основной системы, главный контролер», — сказала она. «Сообщение, предназначавшееся непосредственно для Галаспара». «Повторите сообщение». «Империум человечества приветствует вас. Мы прибыли ради нашего с вами воссоединения. Согласие с законами Императора послужит гарантией вашей свободы». Повисла пауза. Запись утонула в волне статики. «Последует ли ответ?» Даже если бы она знала, что последует, возможности принимать решение самой у нее никогда не было, да и не будет. Инструкции должны исходить из соответствующего источника в иерархии режима. Нарушение цепочки подчинения, даже самое простейшее, было преступлением, караемым смертью. Без режима повсюду воцарился бы хаос. Ответьте следующим образом. Скопление Галаспар находится под защитой режима. Вы не обладаете разрешением пересекать границы его пространства. Убирайтесь вон или будете уничтожены. Повторите то, что я сказал. Начальник связи так и сделала, слово в слово. Капитан Хава Севисен расхаживал взад-вперед мимо центрального окулуса командного мостика манифеста единства. Эксплораторское судно под командованием Эвесена вошло в пространство режима больше часа назад, держа курс на Галаспар и повторяя сообщения от Империума человечества. «Капитан», — подал голос офицер Ауспика. «Движение». «Анализ?» Корабль, схожий по типу с линейным крейсером,